8. Покидая инсталляцию «Сарай и муж», я понятия не имела, что в роб-барне уже нанял людей, чтобы следить за мной. Понимаю, это звучит как бред параноика, но поверьте, я не параноик. Гораздо позже, после того, как произошло все, что должно было произойти, я встретилась с тогдашним бойфрендом и ассистентом в роба Леонардом Уорсеймом, и мы с ним откровенно обсудили, как вляпались в эту переделку. Я подробно рассказала ему о своих изысканиях, связанных с миссис Уиткомб, а он открыл, чем занимался в это время в роб. Читал сообщения обо мне, исходил злобой и прикидывал, как навредить мне, украсть мою работу и присвоить все заслуги себе. Поначалу Леонард пытался отговорить его от подобных планов, потом махнул рукой и стал прикидывать, каким образом занять нейтральную позицию, причем незаметно для вроба. Ну а потом... Произошедшее стало, как говорится, свершившимся фактом. В том, что бойфренд вроба так и не сумел устраниться из ситуации, нет его вины, и я не таю на него никаких обид. Но, честно говоря, было бы неплохо, зная тогда, что Леонард не принадлежит к вражескому стану. Когда дела приняли по-настоящему скверный оборот, я могла бы обратиться к нему за помощью. Ты поступила по меньшей мере неразумно, пытаясь не дать вробу то, что он хочет получить. Грустно заметил Леонард. «Поверь, я знаю это по опыту». И он рассказал мне длинную историю о парне, который был бойфрендом вроба еще до Леонардо и Яна Матеуса. Как-то раз этот парень явился к Леонардо и попытался его предостеречь. «С вробом лучше не связываться», — сказал он. Когда этот парень попытался заняться собственными проектами, вместо того, чтобы поддерживать вроба в его амбициозных, но сомнительных начинаниях, у него все пошло наперекосяк, причем во всех жизненных сферах. О, Вроб очень ему сочувствовал. Но проку от подобного сочувствия не было абсолютно никакого. В итоге бедолага потерял работу, подорвал здоровье и рассорился с большинством своих друзей. Спираль несчастья достигла своего пика в тот вечер, когда, вернувшись домой, он обнаружил, что магазин культовых видео, расположенный под его квартирой, сгорел, уничтожив все материальные результаты его творческих усилий. Более того, вскоре выяснилось, что пожар был устроен намеренно для того, чтобы расчистить полквартала в районе Западной Квин-стрит. Участок был выкуплен для строительства комфортабельных домов. Многие его обитатели лишились жилья и средств к существованию. Что касается злополучного парня, ему пришлось вернуться домой, в Новую Шотландию, где он 3 года работал в хозяйственном магазине своих родителей, чтобы оплатить им аренду комнаты, в которой прошло его детство. Конечно, никаких доказательств того, что все эти пакости подстроил вроб, у чувака не было, и он это прекрасно понимал, — вздохнул Леонард. Помню, в самом начале разговора он предупредил. Наверняка вы не поверите ни слова из того, что я скажу. Ну и не верьте. Когда с вами начнет происходить нечто подобное, вы вспомните мой рассказ. А в том, что вас ожидает такая же дерьмовая участь, нет никаких сомнений. Я, конечно, послал его нафиг, как он и предполагал. Вроб. Тогда был для меня центром вселенной, но... Вскоре выяснилось, что тот парень был прав. Закончила я. Более чем прав. Кивнул он. Но вернемся в то утро, когда на восходе солнца Софи помогала Сарае муж разбирать инсталляцию. Разумеется, лабиринты из деревянных каркасов и пенопласта они не трогали, так как тут требовались крепкие руки бригады грузчиков, которая должна была прибыть через несколько часов. Но всю электронику, динамики, камеры ночного видения они успешно упаковали в коробки и погрузили в минивэн сараи. Когда с этой муторной работой было покончено, и Софи, отчаянно зевая, уже собиралась двигаться в сторону метро, сарая коснулась рукой ее плеча. «Позвольте кое-что спросить у вас, Софи», — произнесла она. «Скажите, вы полностью доверяете Луис Кернс?» «В смысле, доверяю», — нахмурилась Софи. «Тогда я выражусь по-другому. Вы считаете, на нее можно положиться?» «Конечно, она с причудами и всегда такой была, но мне нравятся ее причуды. Догадываюсь, у нее в жизни хватает проблем». «Мне показалось, она выглядит очень утомленной, может быть, даже больной». «Она сказала, в последнее время ее мучает бессонница. Вы заметили, какие у нее воспаленные глаза?» «Насколько я поняла, они воспалились после того, как она посмотрела фильм «В робо-барне». «Может быть», — пожала плечами Софи. «А здесь, в инсталляции, она ощутила какие-то несуществующие запахи», — добавила она после недолгого колебания. «Конечно, все это странно». «Более чем. Еще один вопрос. Как вы себя чувствуете, посмотрев этот фильм? Никак, то есть нормально. Вы уверены? Вы в первый раз посмотрели фильм «Миссис Уиткамп». Какие ощущения вы при этом испытали? Простой, на первый взгляд, вопрос. Софи сосредоточилась, пытаясь вспомнить, какие реакции, помимо интеллектуальных, вызвал у нее просмотр. Да, несомненно, мерцающие на экране образы вызвали у нее не только всплеск любопытства, но и нарастающее ощущение тошноты, словно к ней все ближе подкрадывалась неведомая опасность. Когда экран наконец погас, и она смогла отвести от него взгляд, с губ ее невольно сорвался вздох облегчения, словно она сдерживала дыхание с самых первых кадров. «А почему вы об этом спрашиваете?» — ответила она вопросом на вопрос. «Да так», — пожала плечами Сарайя. По губам ее скользнула печальная улыбка. Без всякой причины. Вечером того же дня, как и рассказала мне Софи, Сарайя написала ей в соцсети, предостерегая. «На вашем месте я не торопилась бы дать согласие участвовать в этом проекте. Будьте осторожны и осмотрительны. Человек, одержимый идеей, завораживает и притягивает, но оказаться в русле чужого течения чрезвычайно опасно. Не стоит втягиваться в то, что вам не нужно. Не стоит впускать в свою жизнь то, о чем вы не имеете понятия». «Почему вы считаете, что этот проект мне не нужен?» — написала ей Софи. Ответа не последовало. Софи послала еще одно сообщение, в котором говорилось: «Вы же сами понимаете, не я играю здесь первую скрипку. Если бы вы высказали все это мисс Кернс, она наверняка процитировала бы в ответ Дэвида Кроненберга. Что-нибудь вроде «Я должен пройти с этим весь путь и увидеть, что там, в конце». Иногда то, что в конце, не нужно видеть, не следует видеть». «Я вас не понимаю, С. Не могу вас винить». Возможно, Сарайя пыталась предостеречь именно Софи, потому что мы с ней были лишь отдаленно знакомы. Бог знает почему, но иногда я отпугиваю людей. А может быть, но это всего лишь предположение. Она многое узнала на собственном тяжелом опыте. Возможно, я напоминала ей саму себя или другого, да более знакомого человека. И именно поэтому она осознавала, все предостережения бессмысленны. «Мы уже решили, как будем действовать», — сообщила я маме. Мы сидели в гостиной. Кларк под наблюдением Саймона прыгал на батуте, сопровождая каждый прыжок оглушительным визгом. «Мы с Софи поедем в Квари Аржент. Там она будет снимать на видео каждый наш шаг. Первым делом, конечно, побываем в местном краеведческом музее. Постараемся вытащить из его сотрудников как можно больше информации. Потом отправимся в пресловутый уксусный дом. Сфотографируем все картины миссис Уиткамп. Возможно, сумеем найти ее фотографии. Фотографии ее сына Хаята, мистера Уиткамба. Какие-нибудь важные мелочи. И, конечно, попробуем выяснить, где она снимала фильмы. У меня есть на этот счет кое-какие соображения. Мельес построил студию из металлических каркасов и стекла, чтобы внутри было как можно больше света. Сохранившиеся планы усадьбы свидетельствуют о том, что мистер Уиткамп построил там теплицу, которую никогда не использовал по назначению. Скорее всего, студия была именно там. Вернувшись, пересмотрим все фильмы на пленке, покрытые нитратом серебра, которые хранятся в киноархиве, и сравним их с венскими легендами. Конечно, оцифруем все, до чего не успел добраться в Роб Барни. Будет потрясающе. «Может быть. А сколько ты собираешься заплатить этой твоей помощнице?» — осведомилась мама. Я испустила вздох. «Ты же знаешь, я буду тратить не свои деньги. Я получила грант, который выдается на проведение исследований, и...» «Я знаю, что такое грант, Луис. Не нужно мне объяснять. Я также знаю, что прежде ты всегда работала в одиночку, верно?» Я пожала плечами. «А когда речь идет о первом опыте сотрудничества, да еще с малознакомым человеком, возможно, всякое». «На Софи можно положиться, мама. Будь у меня хоть какие-то сомнения на ее счет, я не стала бы обращаться к ней с подобным предложением». «Почему ты так в ней уверена?» «Идиотский вопрос. Хотелось сказать мне, но, поймав предостерегающий взгляд Саймона, я ответила несколько вежливее. Уверена, и все тут. Я знаю, что делаю, и тебе придется это принять. Ты либо чувствуешь к человеку доверие, либо нет, верно? Без всяких причин». К слову сказать, хотя родители Софии, вероятно, уже не обеспечивали всех ее потребностей полностью, Материальное ее положение, судя по всему, отнюдь не было столь ужасающим, как у большинства моих бывших студентов. Следовательно, дав согласие работать со мной, она руководствовалась не только и не столько коммерческими соображениями. Мои условия она приняла без колебаний, не говоря о попытках поторговаться. $500 аванса плюс $40 в час за ее работы. Если период исследований превысит 2 недели, сумма должна быть повышена. Ян Матеус заверил меня, что это стандартные условия. Прежде чем мы отправимся в Квари Аржент, Софи должна была вернуть ему подписанную копию соглашения. Мы планировали двинуться в путь в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, посвятить работе, а во вторник вернуться домой. Киноархив наверняка захочет снять документальный фильм для своего веб-сайта, пояснила я. Может, потом на его основе будет сделан полнометражный фильм для CBC. Вот почему мне нужен человек, владеющий навыками видеосъемки, такой как Софи. Но ты ее почти не знаешь. Зато я точно знаю, что в случае, если исследования будут успешными, я смогу написать книгу. Мое имя будет на обложке, и имя Софи тоже. Таковы условия нашей сделки, и я не сомневаюсь, мы обе их выполним. Мама, которую мои аргументы ничуть не убедили, устремила на меня скептический взгляд. «Послушай, я ни о чем тебя не прошу и не спрашиваю разрешения», — начала медленно закипать я. «Я просто ввожу тебя в курс дела. Контракт подписан, план работы составлен. В ближайшие несколько дней мы не увидимся, потому что я еду в Квари Аржент со своей помощницей Софи Хьюсон. То, что я тебе сообщаю, всего лишь простая любезность с моей стороны. Вот я проявляю любезность». «О да, весьма любезно». «Насколько я могу?» «Да». «С этим можно поспорить», — сухо проронила мама. Скользнув взглядом за мое плечо, она пригвоздила глазами Саймона. «А ты, я так понимаю, не возражаешь?» — вопросила мама, вскинув бровь. Саймон поспешно кивнул. «Не возражаешь, что она едет неведомо куда с какой-то неизвестной девицей, и совершенно непонятно, к чему эта поездка может привести?» Саймон одарил ее своим фирменным умиротворяющим взглядом. «Честно сказать, Ли, по-моему, все далеко не так мрачно, как вам кажется. В конце концов, они едут не в Бейрут, а всего-навсего в Северный Онтарио. К тому же у обеих есть мобильные телефоны. Думаю, их поездка не более опасна, чем поездка к друзьям за город. Вот увидите, через несколько дней Луис и Софи вернутся к нам живые и здоровые». «На здоровье этой Софи мне ровным счетом наплевать». Мама вновь повернулась ко мне. «Последнее время ты паршиво себя чувствуешь, Луис. Это слепому видно. Надеюсь, тут ты, наконец, не станешь со мной спорить?» «Стану, мама. Ничего особенного с моим самочувствием не происходит. Конечно, у меня есть проблемы со сном. Постоянная бессонница. Это очень серьезно. «Да, порой не спать по ночам не слишком приятно. Порой это чертовски раздражает, но, в общем, ничего особенного в этом нет. И к тому же, не все ли равно, где не спать, дома или в Квари Аржент?» «Убойная логика. А твои мигрени? О них ты забыла?» «Забыла. У меня уже несколько недель их не было. Просто нет времени на головную боль». «Так оно и есть. Ты слишком себя загружаешь, и ни к чему хорошему это не приведет». «Я не загружаю себя, я просто-напросто работаю. У меня есть настоящая работа, как в старые добрые времена. Наконец-то». Мама уже открыла рот, чтобы возразить, но в это мгновение Кларк подпрыгнул на своем батуте выше обычного и спустил оглушительный визг. Приземлившись, подвернул лодыжку и начал падать. Еще секунда, и он врезался бы головой в стекло, но, к счастью, Саймон был рядом и успел его подхватить. Кларк, разумеется, даже не понял, что был на волосок от катастрофы. «Ах ты, лягушонок!» — воскликнул Саймон, и Кларк зашелся в приступе хохота, обнимая его за шею. «Клиффорд, такой громадный!» — завопил он. «Большой красный пес. Вуф!» Мама, испустив сокрушенный вздох, принялась надевать пальто. «У тебя уже есть работа, Луис», — сказала она, только направляясь к дверям. «Ну что?» «Я опять вела себя как последняя дрянь?» — спросила я у Саймона ночью, прижимаясь к нему в постели. В последнее время это случалось реже, чем мне хотелось бы, из-за бессонницы. Я ложилась под утро, когда Саймон крепко спал. «Опять доказала, что я скверная дочь и скверная мать?» Лицо Саймона было так близко, что я могла разглядеть его даже без очков. И скверная жена к тому же. Саймон пожал плечами. «Я думаю, ты очень переживаешь, и поэтому тебе трудно проявлять терпение. Но в любом случае, твой 4-дневный отъезд — это не тема для печальной песни в стиле кантри». Неожиданно он запел. «Моя жена уехала, бросив меня с сыном-аутистом. Он поет и пляшет, а его мать в бегах». «Неужели ты не можешь быть серьезным?» — фыркнула я. «Это серьезно», — произнес Саймон дурашливым шепелявым голоском. Я пощекотала его подмышки, и он зашелся довольным смехом, в очередной раз доказывая, что пристрастие к щекотке Кларк унаследовал не от меня. Через минуту я остановилась, чтобы дать ему отдышаться, и он, перевернувшись на бок, взглянул мне в лицо. «Если говорить серьезно, малыш, то я давно не видел тебя такой счастливой, как в эти дни. Думаю, за это можно заплатить парочкой мигреней». «Мама думает иначе. Она волнуется за тебя. Такая уж у нее работа». «Наверное, так оно и есть», — пробормотала я, закрыв глаза. «Но было бы здорово, если бы она не стала портить мне настроение, намекая, что, отправляясь в научную поездку, я пренебрегаю материнскими обязанностями. Может, она за меня и волнуется, но мои желания и стремления ей до лампочки». «Согласись, все наши желания и стремления отходят на второй план, когда речь идет о Кларке», — заметил Саймон. «Но твоя поездка не нанесет ему никакого урона», — поспешно добавил он. «И к тому же, не обижайся, но ты совершенно не умеешь в нужный момент сбавлять обороты. Сумей ты сделать вид, что прислушиваешься к Ли, она избрала бы другую, более мирную тактику». «Все ее тактики сводятся к одному — манипулировать мной. Она искренне верит, что я, в силу своей непроходимой тупости, не способна понять, как ничтожны мои физические возможности». Саймон тяжело вздохнул. «Как видно, мои слова задели его заживое. Поверь, ты не права. Твоя мать хочет заботиться о тебе только и всего. Ей кажется, что сама ты заботишься о себе плохо, и это ее беспокоит. Думаю, стоит простить ей эту маленькую слабость. Я просто хочу, чтобы она поняла, то, чем я сейчас занимаюсь, очень важно. И не только для меня. Дело не в деньгах, не в славе. Господи боже, речь идет о истории канадского кино. Я хочу, наконец, сделать что-то стоящее. Доказать самой себе, что пришла в этот мир не зря». Саймон долго молчал, и я вновь почувствовала, что мои слова задели его заживое. Однако исправлять что-нибудь было поздно. Ответ его прозвучал суховато, но не более того. «Человек с низкой самооценкой мог бы счесть твои слова обидными. К счастью, я защищен непробиваемой броней и манией собственного величия». Щеки мои вспыхнули. «Уверена, ты прекрасно меня понял». «Надеюсь, да». Саймон сжал меня в объятиях. От него исходило тепло, как от печки. «Послушай, нет абсолютно ничего плохого в том, что человек хочет реализоваться в разных жизненных сферах. Ли считает, Кларк всегда должен быть для тебя на первом месте, потому что она его любит. И тебя любит тоже. А любовь, как известно, требовательна. Боюсь, она всегда будет ворчать, что ты уделяешь Кларку меньше внимания, чем нужно. С этим надо смириться и принять как должное». Против этого мне нечего было возразить. Я ощутила, что расслабляюсь, насколько это позволяло упорно ноющее плечо. «Я люблю тебя», — неожиданно для себя самой выпалила я. «Я тоже тебя люблю, и Кларк тебя любит». «Надеюсь. На этот счет можешь не сомневаться», — сонным, но уверенным голосом заявил Саймон. «У меня хватило ума, чтобы не ляпнуть что-нибудь вроде «меня радует твоя уверенность». Постулат о том, что родителей и детей гарантированно объединяет неподвластная обстоятельствам любовь, никогда не представлялся мне убедительным, хотя сам Саймон и его семья служили тому веским доказательством. Что касается моей мамы, она терпеть не могла свою собственную мать, о чем я не упускала случая ей напомнить. «Нет, это она терпеть меня не могла», — неизменно возражала мама. «А я ее любила, несмотря ни на что». «Здорово звучит, ничего не скажешь». «Это семья, Луис. Семейные отношения редко бывают здоровыми». «А Кларк? Несмотря на нашу нерушимую взаимную привязанность, мы постоянно доставляли друг другу кучу неудобств. Для аутиста он был очень настойчив в поисках контакта, но любое взаимодействие должно было проходить на его условиях. Он превращал меня в подобие любимой игрушки, в то время как я, оторванный от дел, из последних сил скрывала раздражение, которое вызывали во мне стремительные скачки его сознания. Следовать за ними порой было выше моих сил. Все попытки призвать его к порядку и принять мои условия неизменно влекли за собой буйный протест. Иногда мне казалось, если мой сын и любит меня, то лишь потому, что все наши бурные ссоры мгновенно вылетают у него из памяти. Кстати, если за 4 дня Кларк не заметит, что меня нет рядом, возможно, он сочтет это благом. Как не радоваться возможности проводить больше времени с другом папой? Без этой надоедливой, назойливой, утомительной мамы, которая вечно чего-то требует. Сонное дыхание Саймона сменилось обычным храпом. Тело его обмякло. Под ключицей у меня упорно пульсировала боль, отдающая в шею и в руку. Стоило пошевелиться, плечо словно резануло бритвой. Я беззвучно чертыхнулась, выждала еще несколько минут и, убедившись, что Саймон крепко спит, тихонько высвободилась из его объятий, встала и включила компьютер. Свет от экрана никогда ему не мешал. В очередной раз, теперь без звука, пересмотрев «Госпожу полудня», первая версия, я почувствовала, что смертельно устала, и растянулась на диване в гостиной. Не сняв очки, я долго пялилась в потолок. Наконец, глаза закрылись, и я почувствовала, что, несмотря на сверлящую боль в виске, ноющий зуб, предвещавший визит к стоматологу, и воспаленный узел в том месте, где рука соединяется с туловищем, я ускользаю из этого мира. В ту ночь я не видела снов. Сны, даже тревожные, — это слишком обыденное, домашнее, уютное явление. То, что я пережила, в полной мере заслуживает названия ночного кошмара. Ничего подобного со мной не случалось. Ну, если не в течение нескольких лет, то в течение нескольких месяцев точно. Если вам повезло и вы смутно представляете, что такое ночной кошмар, постараюсь дать исчерпывающее объяснение. Ночной кошмар или паву ноктюрнус — это классическое расстройство сна, неотъемлемым отличительным признаком которого является чувство безутешного отчаяния при пробуждении. Человек, пребывающий во власти кошмара, не в состоянии пошевелиться. Он испытывает стеснение в груди, вызывающее пронзительный страх. Иногда, если спящий, пытаясь вырваться из кошмара, открывает глаза и оказывается на грани сна и бодрствования, это влечет за собой причудливые зрительные галлюцинации, плывущие по воздуху, ползущие, висячие под потолком монстры с окаменевшими лицами, глаза, горящие в темноте, полчища чудовищных насекомых, мерцающие шары, зловещие тени. Как правило, кошмары случаются в первые ночные часы, но порой посещают и тех, кому удалось задремать днем. Иногда жертвы ночного кошмара резко садятся в постели с широко открытыми глазами и застывшими от ужаса лицами. Зачастую они кричат, размахивают руками, покрываются липким потом. Дыхание их становится прерывистым, сердца колотятся, как бешеные. После пробуждения пациенты погружаются в подобие ступора. Они ни на что не реагируют, не узнают своих близких, порой становятся агрессивными, начинают легаться и щипаться. Со мной до подобных крайностей не доходило, но, с другой стороны, никаких положительных эффектов этого синдрома я тоже не испытывала. Если большинство жертв ночного кошмара на следующий день частично забывают о пережитом, я помню каждый кадр с почти гротескной ясностью. Прежде считалось, что ночные кошмары насылают ведьмы. В Древней Британии была целая провинция, где от ночных кошмаров страдали буквально все. Мужчины, женщины, дети, домашние животные. По ночам ведьмы скакали на своих жертвах, порой заезжая их до смерти. Даже деревья оказывались во власти колдовства. Они переплетались ветвями, удушая друг друга. Корни их завязывались в узлы. Первый раз ночной кошмар случился со мной в Австралии. Тогда я еще ездила туда каждый год повидаться с отцом. Он и его партнерша встретили меня в аэропорту Сиднея и отвезли в дом, который купили недавно. Современное пляжное бунгало, стоявшее на утёсе над океаном. Снаружи он выглядел чрезвычайно круто, но как только мы оказались внутри, выяснилось, что подруга отца собирает образцы полинезийского искусства. Это означало, что дом был до отказа набит статуями из темного дерева в человеческий рост, с глазами из ракушек и ухмыляющимися красными губами. Самая большая статуя изображала бога-акулу, который заглатывал человека целиком. Для того, чтобы сделать мою спальню более пригодной для жилья, отец вынес из нее все маски и прочее в гостиную. Но все равно, увидев, что мне предстоит спать в окружении полинезийских богов смерти, на кровати у самого окна, за которым чернело небо, усеянное незнакомыми австралийскими звездами, я испугалась до дрожи. В первую же ночь мне привиделся классический кошмар. Призрак пытался овладеть мною, и я проснулась с отчаянно бьющимся сердцем на грани сердечного приступа. Время смягчает все, и, возможно, именно по этой причине кошмар, о котором пойдет речь сейчас, по сравнению с другими, кажется, если не менее настораживающим, то хотя бы менее травматичным. Примерно в 4:30 утра я открыла глаза со звуком, напоминающим щелчок. Я посмотрела вверх. В комнате и во всей квартире царила полная тишина, что было по меньшей мере странно. Ни храпа, ни гудения сушилки, ни шума машин за окном. Воздух в моих легких неожиданно стал тяжелым и вязким, как желе. Нигде ни проблеска света. Должно быть, Саймон ходил в туалет и по пути обратно выключил все лампы. Мои очки, вероятно, соскользнув во сне, валялись на полу. Но я все равно видела. Видела все. Господи боже, как бы мне хотелось этого не видеть. Надо мной склонилось нечто, окутанное белым, с сероватым отливом покрывалом. Лицо закрывала кружевная сетка, тонкая, как паутина. Покрывало свисало бесформенными складками. То, что оно скрывало, было неподвижным, как камень, и оставалось таким долгие годы, почти столетия. Тем не менее, я слышала голос, тихий, бесплотный, скорее напоминавший едва уловимое жужжание. Слова выползали из отверстий сетки, как муравьи из своих крохотных земляных нор. «Не ходи туда, Луис. Умоляю тебя, не ходи. Это не угроза, не предостережение. Умоляю тебя, сестра. Пожалуйста. О, пожалуйста, нет. Нет. О, нет, нет, нет». Я хотела закрыть глаза, но веки не опускались. Хотела махнуть рукой, отгоняя видение прочь, оттолкнуть его и закричать. Но и тело, и голос отказывались мне повиноваться. Все, что я могла — лежать, утопая в собственном страхе, ощущая, как в груди полыхает пламя, и каждый вздох застревает у меня в горле, царапая его сотней иголок. Язык мой превратился в холодный шершавый камень. Во рту пересохло, слюна стала липкой, как кровь. Страх разрастался до невероятных размеров, угрожая накрыть меня с головой. Я чувствовала, что мое сердце готово разорваться, но оно не разорвалось. Не разорвалось до сих пор. Утром, когда я проснулась, в окнах светило солнце, а в квартире царила обычная утренняя суета. Кларк повторял реплики из шоу по телевизору, пока Саймон натягивал на него одежду. Мне понадобилось несколько мгновений, прежде чем я вспомнила, кто я и где нахожусь. Поймав мой взгляд, Саймон улыбнулся. «Привет, солнышко», — произнес он невыносимо жизнерадостным голосом. «Как спала? Хорошо?» Я с трудом сглотнула ком в горле, потом с усилием повторила. «Хорошо. Рад слышать». Саймон взглянул на часы. «Кларк, идем. Сейчас придет школьный автобус. Скажи маме пока». Кларк издал нечто среднее между рычанием и рыганием. Он всегда так делает, когда его просят о чем-то неинтересном. «Ап, не совпало. Королевский краб или королевский размер?» «Ни то, ни другое», — прохрипела я в ответ, встала и поманила его к себе. «Иди сюда, поцелуй маму». «Нет поцелуя». «А я думаю, поцелуй необходим». «Нет поцелуя, ты глупая, мама должна слушаться». «Кого же ей слушаться, зайка?» — вступил в разговор Саймон. Кларк, не поворачиваясь к нему, взглянул мне прямо в глаза. Это случалось так редко, что по спине моей пробежали мурашки. «Тётю в мешке», — выпалил Кларк. «Она сказала, не ходи. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Нет,